Не успели мы переварить эти новости, как в гости заявилась еще одна личность. Да еще какая! На следующий день после прихода малолетних рисаровских агентов в нашу дверь постучался незнакомый мужчина, выглядящий как обычный горожанин среднего достатка. Но вот его слова оказались неожиданными. «Я ночной король званый, мне нужно поговорить с Иваном Рансуром». Это сообщение мне передала Ольса. Едва услышав его, я призвал золотого двойника и отправил того вниз. «Что-то ты не похож на него», — сказал Пет, следуя моему мысленному приказу, а затем взглянул на гостя аурным зрением. Увиденное заинтересовало и заставило напрячься. Тело мужчины будто состояло из двух аур. Одна яркая, родная, и вторая едва уловимая, тусклая, местами рвущаяся на мутные полосы. «Это кукла, молодой Рансур. Я не настолько глуп, чтобы прийти к врагу лично», — ответил тот. Сразу стало ясно, что речь идет о каком-то особом навыке. Например, полный ментальный контроль над посторонним человеком, через кого бандит общается с миром, как я через золотого двойника. «Зачем ты здесь?» «Поговорить». «Договориться. Нам нужен мир». Все слишком далеко зашло. Несколько секунд я размышлял над тем, как мне дальше поступить. Потом произнес: «Проходи, только без подлостей. Я сюда не за этим пришел». Разговор прошел в пустой комнате в подвале, где ничего у нас не было, сплошь голые стены. Если что пойдет не так, то ломать тут нечего, толстая каменная кладка выдержит почти все удары и убраться потом будет просто. Мы с ним сели на деревянные небольшие лавочки. Пета я чуть раньше незаметно отозвал. Девушки и два ассасина расположились вдоль стен. Прочие мои бездушные контролировали обстановку вокруг дома. А то мало ли, что за хитрость мог задумать ночной король. «Что ж, давай начнем», — сказал я ему. «Рассказывай. Мне нужен мир. Тебе, думаю, тоже. Можешь мне не верить, но я изначально был против того, чтобы ударить по твоей семье, молодой Рансур. Прочие идиоты с высоты своей власти решили, что ты нашел завод древних по изготовлению бездушных. И не просто нашел, а еще решил от родных утаить и в одиночку пользоваться этим местом», — очень искренне и эмоционально сказал он. «Не успей я увидеть, что из себя представляют бандиты, то мог бы и поверить чуть-чуть. А сейчас был уверен, что собеседник превращает своих покойных коллег в козлов отпущения. Это же так удобно. Мне тоже нужен мир. А еще компенсация и точная уверенность, что ты со своими головорезами больше не сунешься ко мне, клянусь», — быстро сказал Зван. «Это не все, не спеши», — продолжил я. «Мне нужна компенсация за все случившееся. Мои заведения разрушены, слуги в них напуганы, идут убытки каждый день из-за простоя. Чего тебе нужно?» — хмуро взглянул на меня гость. Кукла не кукла, а все эмоции короля она передавала идеально точно. В ответ я усмехнулся, а собеседник еще сильнее помрачнел. «Отступление. Неизвестно когда. Это где-то здесь. С этого холма исходят проклятые невидимые волны», — тихим голосом сообщил высокий крепкий мужчина своим спутникам. Всего в группе было 8 человек. В нее входили 7 мужчин и одна женщина. Разномастное вооружение, снаряжение и одежда сообщали, что это отряд, собранный по общему интересу или миссии. Но имелось кое-что у этих людей говорящее, что не все так просто. На левой или правой щеке, а также на тыльных сторонах ладони у восьмерки красовалась искусная татуировка человеческого сердца с каплями крови. «Кари, Ташан и Жжес», — скомандовал один из них, явно командир отряда. «На вершину. Ищите вход или любой странный знак. Вы знаете, на что нужно обращать внимание». «Да, мессир», — чуть наклонила голову женщина. Надо сказать, что слабой представительницей своего пола она не была. Статью она не сильно отличалась от своих товарищей. Ростом была не ниже мужчины, лишь немногим уже в плечах и стройнее. Но в походной одежде, с рюкзаком за плечами и с широким поясом, на котором висело множество мелких предметов, от ножа до кинжала, эту худобу мог приметить только очень внимательный взгляд. «За мной». Троица быстрым шагом стала подниматься на вершину, разойдясь в стороны и держа дистанцию в 3-4 метра друг между другом. «Мирт, ты со мной, а вы», — он обвел взглядом оставшихся спутников, — «идете на другую сторону холма». «Да, мессир», — повторил за женщиной один из мужчин. Несколько часов ушло у отряда на то, чтобы внимательно исследовать весь холм и найти нужное место. «Здесь чую металл, пронизанный проклятой энергией машин», — сказал Жжес и слегка топнул ногой по земле. «Возможно, проход в подземелье». «Молодец», — скупо похвалил его командир и посмотрел на другого бойца. «Имант, приступай». Названный мужчина шагнул вперед, а а все прочие разошлись в стороны, давая ему простор. Направив руки на место, где несколько секунд назад стоял Жжес, он медленно стал разворачивать ладони так, будто зачерпывал что-то сыпучее из невидимой кучи. Одновременно с этим от склона холма оторвался внушительный ком земли с мелкими кустиками. Возвышенный приподнял кусок грунта на метр от поверхности, отвел в сторону на десяток шагов и скинул, после чего вновь повторил предыдущее действие. И еще раз, и еще, пока в холме не появился внушительный котлован. В одной из его стенок проглянула ровная темная плита мощной двери. Командир отряда первым спрыгнул в яму и оказался рядом с дверью. Секунд 10 он рассматривал ее, потом сделал несколько резких пассов правой ладонью. После каждого в преграду бил сильный воздушный поток, сметающий остатки грунта. Через минуту глазам людей предстала полностью очищенная дверь и небольшая часть стены из особого материала древних, который крайне сложно было разбить. После него к двери подступил вновь Жжес. Часть его способностей была связана с металлами. Он мог ощущать их на большой глубине, а также воздействовать на большую часть металлов и их сплавов. Вот и сейчас он приблизил к двери ладони, затем скрючил пальцы, как когтистую птичью лапу, и что-то пробормотал. На поверхности металлической плиты появился горб. Он медленно рос, выгибаясь в сторону одаренного, пока с громким треском не лопнул. Из прорехи вылетели несколько фонтанов белых, голубых и красных искр. Ими обдало Жжеса, но он даже не вздрогнул, сосредоточившись на работе. А вот пара его товарищей, стоящих поблизости, отшатнулись и выругалась. Дверь оказалась состоящая из нескольких слоев, трех, если быть точнее. Между двух тонких наружных пластин, толщиной порядка 3 миллиметров, расположилась третья. Она была втрое толще и состояла из особого сплава, с которым Жжесу пришлось изрядно повозиться. В тонких пустотах промеж пластин древние мастера расположили сложную электронную начинку. Ее люди без всякого уважения к возрасту и тонкой работе уничтожили, и сделали это с фанатичной ненавистью. «Металл отличный, на обратном пути его заберем», — произнес командир, когда на землю рухнула окончательно вырванная из проема и петель дверь. Перевел взгляд на хорошо поработавшего подчиненного. «Тебе нужен отдых, Жжес, 5 минут, мессир», тяжело выдохнув, ответил ему боец. «Хорошо, у тебя есть 5 минут». Вскоре группа по одному вошла в подземелье. Их глазам предстал ровный, просторный коридор с высоким потолком. Стоило первой двойке отойти на несколько метров от входа, как под ногами и над головой зажглись широкие линии. Сначала их свечение было тусклым, но за десяток секунд светильники разгорелись достаточно, чтобы залить ярким, но комфортным светом коридор. «Проклятые технологии машин!» — громко выкрикнул командир. «Уничтожьте эту мерзость, жалкое подобие истинного солнечного света!» И первым ударил по световой линии под ногами воздушной боевой техникой. В ответ вновь сверкнули искры короткого замыкания и сгорающие электроники. Но в отличие от дверной начинки видимых эффектов было значительно меньше. Его товарищи пылко присоединились к акту разрушения. Только двое из группы продолжали внимательно следить по сторонам. Они и увидели первыми женскую фигуру, возникшую у одной из стен чуть впереди по коридору. Высокая, стройная и фигуристая она была одета в облегающий белый комбинезон с красными и синими вставками. Ее волосы лежали завитыми светлыми локонами на плечах и спускались на спину. Никаких предметов и иного снаряжения, кроме одежды и узких коротких красных сапожек, на ней не было. «Враг!» — громко крикнул один из них и от бедра выстрелил в неизвестную из двухзарядного компактного арбалета. Короткий толстый болт с граненным бронебойным наконечником ударил в женщину и свободно пролетел сквозь нее, не оставив на теле ни следа. Только едва заметное пятнышко света вспыхнуло в точке попадания. «Прошу меня простить за то, что невольно напугало вас», — мелодичным и приятным голосом произнесла неизвестная. Одновременно с ее речью арбалетчик выпустил второй заряд, а его напарник отправил в женщину огненный сгусток размером с женский кулак. Но и вторая стрела, и огонь без всякого вреда прошли сквозь фигуру и ударили в стену за ней. «Я не несу опасности», — договорить ей не дала Кары. Женщина резко взмахнула правой ладонью, направляя ту на незнакомку, словно бросая в нее камень. С кончиков ее пальцев сорвалось белое туманное облачко. Оно за доли секунды во много раз увеличилось в размерах. Но, как и предыдущие атаки, облако, состоящее из мелких кристаллов льда, не причинило вреда неизвестной в комбинезоне. Но когда ударило в стену, попутно задев и пол под ней, то там вновь сверкнула вспышка уничтоженной электроники и проводки. В тот же миг фигура незнакомки исчезла. «Твари знают, что мы у них в гостях, будьте готовы ко всему», — хрипло произнес командир людей. В конце прямого как стрела коридора, возвышенные увидели дверь, наполовину состоящую из чистого стекла. За ним виднелось очень просторное помещение с десятками квадратных и круглых столиков на одной тонкой ножке. Рядом с ними находились кушетки из тонкого материала, часть анатомически изгибалась, позволяя человеку удобно лечь. Как только до нее им оставалось пройти 3 метра, как рядом с ней появилась знакомая женщина. «Я еще раз хочу принести вам извинения за то, что напугала», — произнесла она. «Или моя речь не очень чистая, вы меня не понимаете, мы тебя понимаем, тварь. Тот еретик, который жил с тобой, прекрасно научил тебя разговаривать на священном человеческом языке», — процедил командир. «Мораль, вы его знаете, но почему вы называете его еретиком? Это слово несет негативный смысл», — удивилась прекрасная незнакомка. «А он между тем очень добрый и интересный человек, хоть и с некоторыми странностями, потому что все, кто общается с подобными тебе тварями, нарушают святое течение истинной жизни этого мира», — прокричал мессир. «Демоны и вы, отродья из мертвых металлов, только ваша смерть очистит мир». На последних словах он ударил в незнакомку извивающейся лентой из песчинок цвета муара. Свободно пройдя через женщину, они расплескались по прозрачной двери. На стекле и толстой белой раме остались глубокие выщербленные мутные непрозрачные пятна. «Мне жаль, что мы все еще не можем найти общий язык», — грустно сказала женщина, не обратив внимания на чужую атаку. «Скажите, чем я вам могу помочь? А еще лучше позовите Маля. Уверена, что с его помощью удастся уладить все недопонимания. Твой еретик уже давно мертв», — со злым удовлетворением сообщил собеседница мессир. «И умирал он очень тяжело. В конце покаялся и искренне проклял тот миг, когда он нашел тебя». «Мертв?» — воскликнула женщина. «Как? Почему? Его? Его убили вы?» Но ответа она не дождалась. В нее полетели несколько арбалетных болтов и боевых техник возвышенных. Они еще больше исклевали оспинами попаданий дверь. Также серьезно повредили стены, потолок и пол рядом с ней. Женщина исчезла после нескольких искрящих вспышек в пробоинах. «Она не из металла, мессир», — сообщил командиру ЖЭС. «Это проклятый материал машин. Ломайте», — прорычал тот. «Скорее, пока твари не сбежали. Двери раздвижные. Будет проще их чем-то разжать, чем выломать», — сказала Кари после внимательного осмотра преграды. Боевые техники разорвали в клочья облицовку стены потолка, вскрыли покрытие пола до основного материала, из которого был воздвигнут подземный объект. Впрочем, подземным он являлся сейчас, а вот в те далекие времена, в момент своего создания он находился на поверхности. Под облицовкой проходили коммуникации, управляющие дверью. Тончайшие и сложнейшие устройства, прошедшие многовековую техническую эволюцию в человеческих руках, были варварски уничтожены тоже руками человека. После этого дверные створки удалось без труда развести в стороны. В просторном зале их встретила все та же женщина. «Прошу вас, умоляю, не троньте здесь ничего. Возможно, это последнее место, которое может помочь вернуть человечеству техническое могущество», — взмолилась она. «Маль говорил, что есть кланы, кто заплатит любую цену за все, что здесь находится. Скажите, что вам нужно, и я, быть может, вам это дам. Мне доступна очень многая информация. С ее помощью можно запустить объекты древности, механизмы или создать новые. Это то, чего мы не можем допустить и ради чего сражаемся. А если нужно, то и умираем», — процедил мессир. «И ты умрешь здесь со своими механизмами. Никто, слышишь?» С его губ полетели капельки слюны, когда он внезапно бешено заорал, вплотную приблизившись к голограмме: «Никто не позволит проклятым машинам вернуться в этот мир. Вы все прокляты!» А потом крикнул, обращаясь к своим спутникам: «Сожгите и разрушьте здесь все во славу солнца и живого сердца». Группа разбежалась по помещению. Все обнаруженные двери грубо взламывались. Все найденное за ними уничтожалось до состояния лома. Очень редкие предметы забирались в качестве трофеев, и то только те, что был шицельнолитами из металлов. Во вторичном хранилище у членов секты «Живое сердце» имелись небольшие емкости с алхимическим горючим составом. Оказавшись на открытом воздухе, густая смесь самовоспламенялась буквально за 10-15 секунд, после чего уже не нуждалась в окружающем кислороде, и потушить ее было очень сложно. При горении выстреливались капли смеси на многие метры, создавая дополнительные очаги огня. «Мессир!» — внезапно тревожно закричал Мирт, беда. На вершине холма из земли вылезает колонна. Возвышенный перед спуском под землю оставил снаружи призываемое существо разведчика. Оно и передало образы происходящего своему хозяину. «Каритошин, доделайте святую работу», – торопливо произнес командир на ходу, бегом помчавшись в сторону входа. «Остальные за мной». Меньше 3 минут понадобилось людям, чтобы покинуть подземелье и подняться на вершину холма. «Но мы опоздали, тварь ушла», – жутко просипел мессир. От ярости у него сдавило спазмом горло. Едва-едва он смог произнести 4 коротких слова. Перед группой сектантов, посвятившей своей жизни борьбе с разумными машинами и любыми сложными механизмами, построенных с использованием сложнейших процессов и электроники, вытянулся в небо сверкающий сталью шпиль. От накатившей вспышки всепоглощающей ненависти, замешанной на досаде, он ударил муаровой песчаной лентой по колонне. Боевая техника пробила защитные слои из прочного сплава и добралась до хрупкой начинки. Из пробоины уже знакомо вылетел фонтан ярких искр, обдав ими мессира и стоящих рядом с ним мужчин. Вот только на этом дело не закончилось. По поверхности стелы пробежали кривые нити молний, а затем они сорвались с нее мощными бело-голубыми протуберанцами разрядов, которые ударили во все стороны, в окружающие деревья, по заросшей травой земле и по людям. Двое сектантов мгновенно превратились в головешки. Прочих спасли защитные амулеты и личные охранные способности. После этого мессир стоял больше минуты, сжимая кулаки и сверля тяжелым взглядом шпиль. Наконец, разлепил губы. «Я найду тебя, тварь, куда бы ты ни ушла», — произнес он, после чего повернулся к спутникам. «Заберите тела наших братьев. Похороним их подальше от этого проклятого места». Глава 9. Брана и Корта можно было не ждать. Единственный выживший ночной король нашел их и прикончил. Показательно. Моей вины в том не было никакой. Всех главарей на сходке мой отряд прикончил, в том числе и королей с их телохранителями. Вот только Зван туда направил куклу. Предчувствие крупных неприятностей заставило его пойти на такой шаг, и благодаря этому он выжил. А дальше Зван развил кипучую деятельность. Очень быстро он выяснил имена всех, кто был на сходке, а потом проверил трупы. Кое-кто был сильно изуродован и расчленен, что доставило проблем с опознанием. Бран и Корт могли бы избежать проблем, реши они затаиться и выждать, как минимум узнали бы про Звана, но эта парочка поторопилась выйти из тени и заявить свои права на высшую власть в криминальном мире Шида. Розыск и проверку, устроенную Званом, они восприняли как само собой разумеющееся. Криминал так и так должен был узнать, кто так жестко его нагнул. Вот только крупно ошиблись, не уточнив, кто этим занимается. Зван весело сообщил мне, как он был сильно удивлен и еще более сильно доволен, когда два мертвеца так неожиданно ожили, да еще нагло забирают себе власть, у которой еще остался хозяин. Сложить 2 и 2 в такой ситуации смог бы кто угодно. Мои бывшие союзники еще и не прятались особо. Оно и понятно. Из тени не очень-то получится быстро захватить трон. 2 трона, на которые столько желающих рот распахнули. Честно признаюсь, но мне было все равно на смерть бывших союзников. Соратники из них так себе. А еще меня не покидала мысль, что в скором времени они бы предприняли попытку от меня избавиться. Уж очень я был для них опасен, как источник информации об их делишках. Зван, правда, тоже не сахар. Есть у него на меня зуб, но он поумнее будет. А умные враги предпочитают худой мир всем прочим вариантам в конфронтации. К тому же, он мне может только мстить, в отличие от Брана с Кортом. Для тех я был ходячей миной с опасной информацией о том, что это только благодаря мне столько воровской братья отправилось на тот свет. Им было бы спокойнее, если бы я как можно скорее отправился вслед за ворами. Еще стоит сказать, что договориться с ночным королем мне тоже выгодно. Он прикроет меня от городского совета и кланов. Как-никак, а я нарушил один из важнейших законов этого мира – массовое убийство людей. Пару-тройку и даже 5 покойников из низов общества мне простят, но никак не 5 десятков. А вот если убедить совет, что все случилось из-за некоторых покойников, решивших получить еще больше власти, чем имеют сейчас, то гроза обойдет меня стороной. Кстати, забрал я у него достаточно крепкую виру за все проблемы, что доставили мне городские бандиты. Не обошлось, правда, без упоминания Инвары. Так что часть трофеев придется отдать клану. Но мне и так хватит, чтобы ходить с довольным лицом, как объевшийся сметаны кот. От звана мне перепало 300 тысяч марок на ремонт разгромленной пекарни и трактирного дома. Эти деньги я оставлю себе. Также был большой трактир в бедной части Шида, но на поверхности, что само по себе уже ценно. Причем бедный, это условно. Живут там обычные работяги от служанки до грузчика, которые имеют регулярный доход и не прочь часть его спустить в трактире. А еще три мастерских. Одежная, продающая готовую одежду и способная недорого пошить по меркам и на заказ, мебельную, и ткацкую, изготавливающую нитки и ткани. Трактир мне особо и не нужен. Мне вполне хватает трактирного дома, мебельную же точно заберу. Высококачественным материалом я ее обеспечу сам лично, и, наверное, одежную. Остальное пусть отходит семье. Все следующие дни я провел в суматохе. Пришлось неоднократно посетить магистрат и оформить 4 заведения на клан Рансур, побывать на всех объектах, которые мне отошли по договоренности со званом, и пообщаться с персоналом. Кое-кого сразу же отправил пинком на улицу и предупредил о последствиях, если те решат как-то по-своему отомстить. Вместо них взял других. На всякий случай оставил 2 ассасинов контролировать ситуацию. Им придется побегать туда-сюда, но уж такая у бездушных судьба судьбинушка. Вместе со мной, правда, носился и главный управляющий, который был прислан Инварой еще для первых моих 3 объектов. Он же и с моей матушкой связался, сообщив обо всем случившемся. Вернее, пока только отправил сообщение, ответа еще не получил. Представляю, как меня материт Рисар, прочитав депешу. Его «спрячься и веди себя тише воды», ниже травы я полностью проигнорировал, пусть и невольно. Уж очень удачный случай подвернулся разобраться с недругами в воровском стане. Потом бы все мы кусали локти. К тому же, как говорится, победителей не судят. Да, еще могут быть клановые разборки, в более-менее хорошем смысле, претензии от прочих аристократов в адрес рансуров, по чьей вине случилось столь массовое убийство людей. Но это уже, на мой взгляд, ерунда. Инвара отбрешется, еще и с прибытком окажется. Она может, она такая. Кстати, охотников я уже вернул в Фаркрас. Заодно проверил завод, убедившись, что на нем и в его окрестностях все тихо. Хоть и не без проблем. Взятый с собой ассасин бездушный увидел то, что не смог заметить я во время разведки. Он указал на практически невидимые следы на деревьях рядом с местом боя людей и роботов. Из-за зашоренности сознания и привычки я совсем упустил воздушное пространство. А ведь машины уже не раз показали, что любит использовать летунов в своих делах. Кто-то, хотя и так понятно кто, опускался на них на деревья, чтобы лучше рассмотреть детали сражения, следы и трупы. И прибыл он сюда по воздуху. Новость неприятная, но пока ждет, хотя разумными машинами придется заняться, чтобы не нервничать постоянно из-за безопасности завода. Все марки и жетоны с убитых бандитов, среди которых было достаточно сильных бойцов с ценными навыками, вируса звана и остатки НЗ я пустил на создание новых бойцов. Хватило на 2 бездушных 55-й ступени и боевой направленности с полным комплектом талантов. Их и всех остальных, кроме Ольсы, я оставил на заводе. Этого количества теперь должно хватить, чтобы отразить первый натиск врагов, если те отыщут дорожку на подземный объект. Лишними бездушные не будут точно. Ведь мне нужен отряд для будущего призыва проклятого титана. И в этом случае даже десяткам бойцов не обойтись. Не уверен, что и 2 хватит. Десятков, конечно же, навестил Флура, чтобы узнать, как продвигаются дела с поиском нужных мне жетонов. И тот обрадовал приятной новостью. Большая часть необходимых мне талантов у него уже лежит. А вместе с ними появились и другие, которые мне будут полезны. Он специально отложил их для меня, по его собственным словам. Может быть и так, или просто я оказался первым из его элитных и постоянных покупателей, кто готов переплатить за ценную вещь. Стоит еще сказать, что я больше не играл в шпиона и скупал жетоны пачками, а не как раньше по 2-3, чтобы не привлекать к себе внимание. После краткой и победоносно разгромной войны с круишерами у моего клана, и у меня лично, появилась в городе достаточная репутация, чтобы списать многое из своего поведения на внутренние семейные моменты. Флур, мне нужны таланты для полетов. Перед уходом, когда расплатился за все покупки, я решил сделать очередной заказ торговцу. Какие именно? С изменениями тела, без, временные, завязанные на внутреннюю энергию, или постоянные, являющиеся частью организма, такие, как физические или полуматериальные крылья, неотрывно связанные с прочим организмом, деловито уточнил он у меня. Лучше бы связанные с навыками, конечно, флур. Но возьму все, главное, не мусор чтобы, ответил ему. Чем выше качество, тем лучше, сам понимаешь. Само собой, покивал собеседник. Хорошо, Иван, я займусь этим немедленно. Мои поставщики еще в городе, и я сообщу им, что мне нужны новые товары. Буду признателен. С этими словами я положил перед ним мешочек с 20 000 марок. Часть – это его награда, призванная стимулировать его рвение. Часть для смазки его компаньонов-поставщиков. Остальное на закупку жетонов. Недостающие добавит сам флур. Позже ему все будет компенсировано. Такой подход с авансом оказался самым действенным в деле быстрого и качественного приобретения нужных товаров. Но пока только с этим человеком. Впрочем, торгашам я не доверяю настолько же хорошо. После всей этой суматохи я взял сутки отдыха. Сходил в ресторан со своими помощницами. Просто побродили по магазинам, покупая обычные вещи, которые нам приглянулись. И гуляли по улицам одной дружной компанией. Вечером было все. Сначала я зашел в комнату к Варге и провел с ней 1.5 часа. Немногим позже уже меня навестила Кира, сделав последующие 2 часа не менее приятными. А уже глубокой ночью ко мне постучалась Магда, явившись в обличье эльфийки. И с ней мы наслаждались друг другом до самого рассвета. В форте ничего не изменилось. Никаких следов попыток пробраться внутрь через двери и окна. Опоссумы сидели в клетке и при нашем появлении подбежали к ее решетке с нашей стороны. Уже совсем ручные, заметила Варга. Или глупые. Они не видят в нас врагов. Только источник корма, сказала Магда. Нам это на руку. Мы можем продавать их как домашних питомцев без всяких проблем, сказал я свое веское слово. Весь день мы уделили очистке территории рядом с той частью форта, где стоял наш куб. Амулеты с кровавым серпом у девушек и мой личный навык на 5+ справлялись с валкой деревьев. На толстые стволы хватало 2-3 ударов, но большинству хватало и парочки, реже одного. Перед этим расставили на озере 3 сети. Вечером сняли их с богатым уловом. Судя по количеству добычи, еды для всех водных обитателей в озере хватало с избытком. И главное, на них никто не устраивает массовую охоту, как это делаем мы. В процессе распутывания сетей мне в голову пришла мысль сделать здесь садок, чтобы выращивать мелочь. Например, вбить сваи в дно в десятки метров от берега, заложить между ними бревна, чтобы создать сплошную стену. Вот и отдельный водоем, сообщающийся с прочим озером. В нем можно выращивать мальков, уж чего-чего, а еды для них достать я могу. Даже не я, а бездушные. Рядом разбить поля для пищевых культур для дальнейшей переработки в комбикорм. Часть крупных выловленных рыб, самых невкусных или с низким содержанием амбры, пускать в качестве подкормки личинкам, а те тоже пойдут в пищу малькам. При таких раскладах смертность рыбы должна быть очень низкая. А если приставить к садку возвышенного с конкретными навыками для ухода за рыбой, то профит должен выйти на немыслимую высоту. О чем задумался? Обратилась ко мне Магда, заметив мою отстраненность, когда я слишком сильно погрузился в мысли. Я рассказал о варианте с садком и Ламия его поддержала. После того, как разберемся с проклятым титаном, обязательно нужно этим заняться. Да уж, вырвалось у меня, когда собеседница напомнила о дамокловом мече, зависшем над моей шеей. «Извини», — повинилась она, все правильно поняв. «Ерунда», — отмахнулся я, — «справимся». Поздним вечером мы вернулись обратно в Шит, чтобы с комфортом переночевать в теплых и мягких постелях в безопасности и тепле. Из-за разницы во времени в Шит мы возвращались уже ночью. Попутно прихватили несколько коротких бревен, чья древесина показалась нам необычной. Даже если само дерево окажется обычным, какой-нибудь местной березой или осиной, древесина все равно должна заинтересовать мастеров моего нового объекта недвижимости крайней насыщенностью амбры. Разумеется, не забыли и о рыбе. Вот только взяли только ту, которую наиболее сильно оценили в прошлый раз торговцы на рыбной части рынка. Остальное перенесли в форт, чтобы заняться добычей завтра. Небольшим, но приятным удивлением для меня стало повторение вчерашнего марафона. Только мне никуда не пришлось ни разу идти. Сначала ко мне заглянула на огонек Варга, а после нее, как и вчера, Кира и Магда. Силой из меня 3 красавицы вытянули вагон и тележку, но я ни о чем не жалел. Мне было приятно, помощницам тоже, так чего ныть. После полудня, отоспавшись, я вновь провел в обетованный край через амулет всех нас, гонцов Рока с Ольсой. Там мы продолжили вчерашнюю работу. Бездушная получила задание потрошить рыбу, солить и развешивать для вяления. Позже присоединилась к нам, взявшись стаскивать бревна в штабеле для просушки и складирования, чтобы не валялись под ногами. В перерывах собирала мусор и стаскивала его к берегу, укладывая в большие костры. На запах рыбьих потрохов сначала наведались опоссумы из гнезда рядом с фортом, а чуть погодя заявились другие звери из леса. И если первых мы решили не трогать, то вторых перестреляли. Часть тушек освежевали ради красивого меха, прочих кинули в костер, чтобы не усугублять ситуацию с ароматами смерти рядом с нашим лагерем. У падальщиков и хищников обычно мясо невкусное, а порой и вовсе несъедобное. Отсюда и такое отношение к добыче. Несмотря на то, что из-за разницы в часовом поясе мы работали меньше, чем вчера, сделано было очень много. На третий день все повторилось за исключением рыбалки и обработки добычи. Мы продолжили выпиливать заросли вокруг форта, отбирая тот материал, который можно пустить в дело, для мастерской, будущего внутреннего ремонта форта и для приготовления пищи с обогревом. Остальное отправляли в костер. Мой коршун и волчья стая следили за окрестностями, чтобы вовремя обнаружить тех, кого мог привлечь сильный дым. К счастью, никто так и не заявился к нам на огонек, особенно драконы, коих мы все опасались больше прочих. Глава 10. Когда вечером третьего дня мы вернулись в свой дом в Шит, то рядом с ним на улице обнаружили уставшего от долгого ожидания посыльного от Рисера. Был он не из его внештатных подручных и соглядатаев, а слугой моего клана. От него я получил запечатанное письмо от своей приемной матери. Та приглашала меня завтра или, если не смогу из-за занятости, то в ближайшие дни к ней в гости в гостиницу Ока Левалирии. Личной резиденции в Шиде у клана не было, точнее такой, где было бы безопасно собираться, вести важные беседы, проводить встречи со значимыми людьми и хранить самое ценное и редкое имущество. Но насколько я знаю, подвижки на этом пути уже имеются. И в ближайшие месяцы такое место в Шиде у Рансуров появится. С собой я взял только Ольсу. Мои помощницы там будут лишние. Предстоял семейный разговор. Возле гостиницы нашу пару встретили слуги клана. Они провели нас на второй этаж, где Инвара заняла несколько помещений и небольшой отдельный зал для важных приемов. Сын, женщина встала из-за стола, как только я вошел в зал. Вместе с ней сидел Рисар и еще один мужчина, которого я ранее не видел. «Матушка», — ответил я ей. Мы обнялись и застыли в объятиях на несколько секунд. «Познакомь меня со своей спутницей», — попросила Инвара, с интересом поглядывая на бездушную. «Это Ольса». «Просто Ольса», — уточнила женщина. «Да, пока могу сказать только имя. Остальное потом», — ответил я ей. «Хорошо». Чуть улыбнулась она и указала на стол, заставленный блюдами с едой и бутылками с напитками, словно ожидался банкет минимум на 10 страшно голодных и мучимых жаждой человек. «Присаживайся, Иван. Мы ждали только тебя, но не знали, сколько с тобой будет сопровождающих». Когда я устроился на стуле, она продолжила. «Это Родерик, мой двоюродный брат и твой дядя. Рад знакомству, Иван», — немедленно подал голос незнакомец. Он встал со своего места, наклонил голову и сел обратно. Взаимно откликнулся я, повторив его действия. В прошлый раз его не было в резиденции клана. Родерик выполнял важную миссию в королевствах и лишь совсем недавно вернулся к нам, дальше сказала приемная мать. «Он в курсе всего, Иван». «Понятно», — ответил я и замолчал. «Что говорить, не знал. В первую очередь хочу похвалить тебя за разгром воровской гильдии Шида. До тебя подобное уже случалось, но около 10 лет назад. После этого бандиты пересмотрели свое отношение против кланов и смогли найти общие точки взаимоотношений. Но, как вижу, на свою беду 10 лет спокойствия сказались на них не самых лучшим способом», — подал голос Родерик. «А я бы отругала и наказала», — сварливо произнесла Инвара. «Сказали же, тихо сидеть, спрятаться и уехать из Шида. А если бы у тебя не получилось?» Она гневно посмотрела мне в глаза. На такую отповедь я пожал плечами, вздохнула и сказал: «Но все же получилось, только это тебя и оправдывает», точно так же вздохнула она. «Наш шитский управляющий все основное мне уже рассказал, точнее то, что ты ему сообщил, и нам бы теперь хотелось узнать подробности», подхватил мой внезапно возникший дядюшка, когда Инвара замолчала, переводя дыхание. «Это важно, Иван, как скажете». Рассказал я практически все, скрывать мне было нечего, за исключением ряда мелких и маловажных деталей. Инвара и Родерик часто переспрашивали и задавали уточняющие вопросы. Ругали, к слову, мало, скорее слегка пожурили, а вот хвалили часто, чем ввергли в непонятки. Я-то рассчитывал совсем на другое. Правильно, педагогически было бы как следует меня отругать, хотя бы в том плане, чтобы чуть-чуть привить дисциплины, правильного понимания указаний старших. Сказали укрыться подальше от Шида, значит, прячься. И без разговоров. Все стало на свое место, когда дело дошло до истории появления у меня мяса, шкур, растений и рыбы, которые буквально сочились амброй. Изучение моей добычи дало такие результаты, от которых у изучающих глаза на лоб полезли. Такую концентрацию обычными насыщающими амулетами не получить, а необычные на такой бросовый товар тратить никто не стал бы тратить. Выхлоп не то что мизерный, резко отрицательный. Когда у тебя появится еще такая же добыча, то ты ее больше не отдавай на сторону, Иван, попросил меня Родерик. Мы все выкупим или обменяем. Совсем забыла, я привезла жетоны с навыками, о которых ты просил через Арисера. Позже посмотришь их и выберешь, какие нужны, добавила вслед за ним Инвара. А насчет добычи я помню, о чем мы договаривались, когда ты стал моим сыном, и не собираюсь отказываться от своих слов, ни я и никто другой из клана. Но быть может получится у нас этим делом заниматься вместе, судя по объему, который ты приносил, там ни на один небольшой отряд наемников хватит. Все встало на свои места, родственники потому и мягко журили меня перед этим, чтобы не настроить против даже в малости. И упоминание жетонов, это некий аналог пряника. Видимо, их слишком впечатлило качество моей добычи, поэтому они не махнули на это рукой. Слишком. Мне оставалось только взвесить все за и против, а потом принять правильное решение. И я его принял. У меня есть портальный амулет, который переносит куда-то очень далеко, намного дальше Фаркраса, где амбра в ручьях чуть ли не вместо воды течет, сказал я. «Портальный амулет?» – переспросил Родерик. «Откуда?» – одновременно с ним произнесла Инвара. «Я со своим отрядом натолкнулся на демона в районе Фаркраса. От поселка было километров 50. Демона мы убили и среди его вещей нашли амулет. Только сразу предупрежу, я посмотрел на Родерика. Амулет привязан ко мне. Пока я жив, им никто другой воспользоваться не сможет. Иван!» – возмущенно воскликнула Инвара. «Что за мысли? Я ни о чем таком не думал. Просто сразу хотел пояснить, что постоянно пользоваться амулетом не выйдет, так как у меня есть свои дела, а передать его не смогу», — спокойно сказал я. «Что за место? Что там есть?» — жадно спросил меня дядя, не обратив внимания на мое заявление или сделав вид. «Объект древних, но пустой, то есть», — поинтересовалась Инвара. «Пустой в каком смысле? Совсем пустой. Там только стены, пол да потолок, ни дверей, ни окон. Все самим пришлось пробивать. Рядом огромный лес, мы его еще не начали изучать. И озеро, и драконы. Кто?» — в один голос воскликнули мои родственники. «Драконы», — повторил я и усмехнулся. Инвара откинулась на спинку кресла и несколько раз глубоко вдохнула и выдохнула. А вот Родерик буквально загорелся. «Иван, амулет сейчас с тобой?» Инвара резко повернула голову в его сторону. «Родерик», — повысила голос она, — «даже не вздумай. Да мы одним глазком. Арисар нас прикроет», быстро и едва заметными просящими нотками произнес он, туда и обратно. Матушка что-то едва слышно произнесла, буквально шевельнула одними губами. Наверное, выругалась в адрес родича, но переубеждать его от чего-то не стала. Может, знала его упрямый характер и представляла, что предстоит вытерпеть, пока он не сдастся. «Иван, драконы далеко от построек?» — взглянула она на меня. «Далеко», — ответил я. «Они прилетают на озеро. На нашей памяти это случилось всего раз. Других опасных хищников не встречали. Но мы и не лезем никуда. Инвара, видишь?» «Вижу, вижу», — поморщилась женщина. «Иван, твой амулет сколько людей может пропустить?» «Нас пятерых без проблем». «Тогда», — Родерик вскочил со своего стула. «Никаких тогда», — резко оборвала его Инвара. «Сначала подготовка. Я не позволю соваться демону в пасть с голым задом». Инвара экипировалась сама и заставила экипироваться Родерика и Арисера по полной, если так можно сказать. Амулеты, оружие, защита — все идеально подходящие к их личным талантам и дополняющие те. Точно так же снарядилась сама. «Зелья для защиты от высокой концентрации амбры дал я. У меня все свое», — отказался я от ее помощи. «Все подобрано идеально. А она...» — матушка кивнула на Ольсу. «И у нее, чтобы переместиться на 1000 километров через портал, Инвара приказала переехать из гостиницы в ремонтирующийся особняк клана. Наконец, наступил тот момент, когда я активировал амулет, и перед нами появилось пятно телепорта. Арисар, коротко приказала Инвара. Изгой сразу же шагнул вперед и через мгновение пропал. «Нужно идти, слишком много энергии уходит на поддержание окна», — сказал я. «Матушка, там безопасно». «Хорошо». Не успела она умолкнуть, как Родерик уже нырнул в портал. Следующей была Инвара, затем Ольса и последним перешел в обетованные земли я. Как только оказался в форте, сразу же деактивировал браслет. «Когда ты сказал, что здесь только стены, то я не думал, что ты говоришь буквально», — произнес Родерик, осматриваясь по сторонам. «Рассчитывал, что хоть что-то можно найти и пустить в дело, хоть какой-то мусор». «Сколько разница во времени с Шидом?» — спросила Инвара. «Около 4 часов. Плюс-минус», — ответил ей я. «Точно не измерял. Мы провели здесь порядка 40 минут. Гости заглянули всюду, где ранее был я с девушками. Было хорошо видно, что мои родственники и даже непрошибаемый, как раньше казалось, изгой клана были впечатлены до печенок. Уверен, что ни один из их предполагаемых вариантов не рассматривал подобный исход. После возвращения в город у меня состоялся короткий разговор с Инварой с глазу на глаз. Она начала издалека интересоваться моими планами и возможностями по освоению края. Догадавшись, к чему все в итоге может привести, я сразу решил расставить все точки над «и». «Матушка, то место, мое, полностью. Считай меня наместником и комендантом», — сказал я и посмотрел ей в глаза. «Я хочу быть в курсе, зачем туда станут приходить люди из нашего клана, что добыли, куда дошли и что видели». Та слегка улыбнулась. «Хорошо, мой комендант. Иван, ты уверен, что поступил правильно?» Нахмурилась Кира, когда я рассказал своим помощницам про встречу с приемной матерью. «Да, я о таком думал уже давно. Просто вам не решался все рассказать», — ответил ей, а потом и не успел. «Нам достался настолько огромный кусок, который мы не сможем проглотить самостоятельно. Моя семья вполне подходит на роль компаньонов для разработки края. Сами видели, сколько мы сделали впятером за 3 дня работы. Ничего, а помощи с бездушными нам пока не стоит ждать, пока не поймем, что происходит рядом с заводом. Ищут его роботы или просто произошла случайная стычка с охотниками из Фаркраса. Так что, помощь семьи нам только на пользу. Я тоже считаю, что Иван все правильно сделал», — встала на мою сторону Варга. «Его семья не чужие люди». И я, после нее подала голос Магда. Ламия сейчас находилась в облике эльфийки. И так она поступала все чаще и чаще. Рано или поздно к нам кто-нибудь пришел бы с расспросами, откуда мы берем такую добычу. А сейчас эти вопросы станут задавать Инваре, если вообще рискнут. И она хмыкнула. «В добыче мы не потеряем, не бойся», — сказал я Кире. «Да я не этого опасаюсь. Твой клан достаточно большой, не как у Варги был. Извини», — она виновато посмотрела на девушку. «Вон уже и новый дядя откуда-то выплыл. Уверена, что он не первый такой в твоем поле зрения появится. Могут быть те, кто захочет забрать у тебя амулет. Те, кто считает тебя выскочкой и опасностью для личного благосостояния и власти», — произнесла она. «Теперь это тоже ляжет на плечи матушки», — сказал я. «Со своими ей даже проще будет справиться, чем с чужаками. Она весь клан держит вот где». Я крепко сжал пальцы в кулак. «Надеюсь», — вздохнула изгой. «А что с Ольсой?» — решила сменить тему Магда. «Ты рассказал про нее, как планировал?» «Нет, беседа как-то быстро переключилась на наш форт, и я не стал поднимать тему с заводом бездушных», — сообщил я. А матушка потом под впечатлением после увиденного про Ольсу забыла. «Может, посчитала ее моей телохранительницей. А будешь говорить?» «Пока точно нет», — я отрицательно мотнул головой. «Хватит им и форта. Иван, я уверена, что про завод бездушных твоя приемная мать и так знает. Просто хотела подвести тебя самого к тому, чтобы лично признать этот секрет», — вдруг выдала Кира. «Арисар не дурак, уж явно не дурнее ночных королей. Он просто обязан был или сам связать тебя, меня и те жетоны для контроля объектов древних, или доложить Инваре, и уже та обо всем сама догадалась. Да и ты, кажется, что-то такое при нем упоминал». «Значит, я лопухнулся по полной», — криво усмехнулся я. Глава 11. У Инвары я взял все жетоны с навыками, которые та привезла с собой из нашего главного кланового имения. Их так хотелось изучить самому, что я едва сдерживался. Вот только в этом случае я получаю выгоду и мощь в далекой или ближней, но не сейчас, перспективе и больше для себя лично. А вот по старому плану с созданием бездушного артефактора высокой ступени возвышения гонцы Рока становились и обретали могущество прямо сейчас. Не хватало только пары изюминок. одного или двух-трех крайне редких и узкоспециализированных талантов, предназначенных для борьбы с демонами, вроде моего рассекателя темной ауры. Долго думал, где мне их найти. Ну, не идти же в подземный город изгоев, где приобрел свой специфичный талант. Остается только обратиться к местному криминалу, как однажды поступила Кира. Если они смогли найти такие редкие способности для управления объектами древних, то и боевые антидемонические таланты отыщут. Остановился я на самом реализуемом варианте. Надеюсь, Зван поможет в обмен КХМ на что-нибудь. План с обращением к шитским бандитам мне не нравился. Вон к чему привела первая и единственная попытка с ними поработать по-серьезному. Сначала мелкая стычка в трактире в трущобах, потом смерть Черного Глаза и его телохранителей, охота на меня в Фаркрасе со скоротечной гибелью одного из ночных королей с подручными, и кровавый финал с десятками трупов, с последующими внутренними разборками при дележке тронов и вакансий глав шайк. Но другого варианта я не видел. К Инваре обращаться с подобной просьбой от чего-то не хотелось. Рассказывать про проклятого Титана я не желал из-за незнания реакции женщины. Демоны в этом мире – это самое страшное пугало. На подсознательном уровне люди стараются открещиваться от всего с ними связанного. Даже с роботами не так дела обстоят. И наличие изгоев с талантами разумных машин тому пример. А вот изгоев с демоническими талантами в кланах нет. Слишком они опасны для окружающих. В разы опаснее таких, как моя Кира или Арисару Инвары, которые тоже не сахар и все без исключения страдают от эффекта берсеркера при асинхронизации разнотипных навыков на определенной ступени возвышения. Пожалуй, только Варга выходит из этого ряда среди аборигенов данного мира, но она пережила сильнейший стресс из-за гибели всех родных и полного уничтожения своего клана. Девушка заживо похоронила себя и не рассчитывала живой покинуть Академию. Возможно, в этом все и дело в теме отношения к демонам, охоту на которых она так полюбила. Но что-то я отвлекся от главного вопроса. В общем, рассказывать приемной матери про главный смертельный квест своей жизни я не хочу, так как не знаю ее реакции на мое откровение. А без этого вообще не факт, что женщина даст мне по-настоящему полезные антидемонические таланты. То есть, пока единственный вариант – это Зван. Мысленно подвел я итог своих размышлений. Связаться с ночным королем не составило проблем. Я отправил в трущобы Шиноби с заданием передать мое сообщение Звану через какого-нибудь мелкого главаря шайки, ходящий под кем-то более сильным и намного больше информированным. А для гарантии мой бездушный пообщается с несколькими такими гонцами. Результат был. Сутки спустя поздним вечером в мою дверь кто-то постучал. К неизвестному вышла Ольса, а затем позвала меня. Снаружи стоял мужчина возрастом 35-40 лет, худой, среднего роста, с острыми резкими чертами лица. Одет он был как бедный разнорабочий, таких в городе чуть ли не каждый четвертый-пятый. «Ты Иван Рансур?» – поинтересовался он у меня. «Да, ночной король согласен с тобой встретиться на третьем ярусе в таверне Барбук завтра в 8 вечера. Будь один». «Ясно, но я приду с двумя сопровождающими». «Глухой, тебе сказали». «Заткнись», – оборвал я его. И чтобы тот не открывал лишний раз рот, призвал Дагу и слегка ткнул ее кончиком в живот бандитскому посланцу. «Ты сейчас обычное говорящее письмо, которое нужно прочитать и вписать свой ответ. Так вот, я буду не один, но не потому, что чего-то там боюсь. Просто в тех местах подобные тебе крысы могут рискнуть напасть на одиночку, пришедшего сверху. А вот троих они испугаются. Уж такая у вас порода». «Все услышал?» «Да», — ответил тот и громко сглотнул. Кадык на его шее прыгнул вверх-вниз. «Тогда ступай и передай мой ответ Звану, и лишнего с другими не болтай. Не я, так ночной король за такое тебе язык отрежет вместе с головой». Тот медленно отступил от меня назад, затем сделал еще шаг, еще и только после этого рискнул повернуться ко мне спиной. «Не люблю бандитов», — тихо сказал я, глядя в удаляющуюся спину гонца. «Но почему-то не получается полностью их игнорировать. Их никто не любит, господин, но они часть общества людей, потому и приходится сталкиваться с ними», — ответила Ольса. «Наверное, посчитала, что я обращаюсь к ней. Про встречу с ночным королем рассказывать особо и нечего. Наученный опытом, он и в этот раз пришел ко мне внутри куклы. Никаких лишних разговоров. Сразу перешел к делу, выслушал мою просьбу, кивнул и ушел, бросив напоследок: будешь должен, Рансур. Ну, кто бы сомневался, это не в магазин зайти, где с тебя поимеют только деньги. В случае с криминалом кроме финансов с тебя обязательно возьмут что-то еще в довесок. И так будет всегда, пока не поднимешься до тех высот, где подобная шелупонь сама и товар принесет, сама и доплатит, при этом демонстрируя дружелюбие и готовность услужить во всем. Зван пообещал решить мой вопрос в течение 5 ближайших дней. Это время я подумал потратить на дальнейшее обустройство форта и дополнительную защиту завода. Для последнего я выпросил у Инвара охранного голема якобы для своего дома, очень мощного и крепкого, выполненного в виде огромного паука из прочного стального сплава с редкими вкраплениями прочих материалов – дерева, кости, кожи и камня. Голем по большей части специализировался на дальнем бое. Он заплевывал враждебные цели очень едкой кислотой и невосприимчивой к ней прочнейшей липкой паутиной, но и в ближней схватке мог себя хорошо показать. Еще парочку зачарованных охранников качеством похуже я приобрел в знакомой лавке, в которой приметил и купил сторожей нашему дому. Мастер-создатель выполнил их в виде крупных псов в холке больше метра и с пастью, способной перекусить кочергу или железный гвоздь для ворот особняков. Эта троица дополнит охранников бездушных. Големы слабее, но и дешевле биороботов. Их не жалко будет кинуть первыми на врага, чтобы дать побольше времени на подготовку бездушным. Кроме големов я приобрел несколько десятков качественных амулетов-ловушек для лесной зоны и установил их подальше от тайного входа на завод. Пусть те, кто ищет его и наткнется на магические капканы, посчитают, что те как раз и прикрывают искомые. Правда, все это полумеры. Для охраны завода нужен один боец уровня Ольсы или выше, с полным комплектом редких взаимодополняющих талантов, развитых до капа, и с набором амулетов, предоставляющих дополнительные возможности или усиливающие самые ценные навыки. Жаль, правда, что любой бездушный больше 3 амулетов одновременно использовать не может. Значение ступени не имеет отношения, хоть первое, хоть сотое. Так уж их создали, так сказать, запрограммировали BIOS. Такой защитник стал бы кем-то вроде стража города из одной компьютерной стратегии, который там был неубиваемый вундервафлей, подумалось мне, до момента, когда Зван выполнит обещание, было достаточно времени. Его я решил потратить с пользой. Например, порыбачить на озере в обетованных землях ради марок. Или поохотиться на местных зверей, с которых тоже падает уйма кристалликов. И даже уже почти ушел, когда к нам пришел посыльный от Инвары. У умных людей мысли схожие, с легкой досадой подумал я, когда узнал причину вызова. Матушка, наконец-то, собрала группу для отправки той в мой форт. 4 человека, мужчины в возрасте около 30 лет с виду, телосложение, повадки, скупые жесты, взгляды, а также одежда со снаряжением, выставленным на показ, выдавали в них матерых волчар. 30-я ступень – это самая малая цифра их могущества, 35-я – уже ближе, но лично я поставлю на 40-ю и набор отличных редких навыков, повышающих выживаемость своих хозяев. Именно так. Простых воинов Инвара не стало бы отправлять в те края. Здесь нужны пионеры, трапперы, такие, как Соколиный Глаз или Дерсу Узала, способные с помощью ножа соорудить ловушку на гризли или тигра. И только в критической ситуации с тем же ножом выйти против них клык к клыку. Что мы можем с собой взять, и что нам там обязательно пригодится? Спросил меня старший четверки, представившийся, как Итши. Огромные рюкзаки и тем более животных с вьюками – вот это точно нет, иначе амулет может схлопнуть портальный проход из-за нагрузки и нехватки энергии. В первую очередь берите зелья и амулеты, которые защищают от переизбытка амбры. Не подумайте, что я преувеличиваю. В тех землях это будет самой важной вашей проблемой, сказал я ему. Госпожа уже об этом нам сообщила, кивнул тот. Еще противоядие, если нет навыков подобного толка. В лесах встречаются змеи, как минимум один вид. И он отличается крайней агрессивностью. Змея нападает первой, не предупреждает, прячется до последнего и очень хорошо маскируется. Остальные, я на секунду задумался, думая, чтобы ему еще раз сказать про опасности обетованного края, остальные тоже отличаются агрессивностью. Может, как-то чувствуют, что в нас мало амбры, и для них это показатель слабости, знак жертвы. Мой отряд почти всегда перемещается под невидимостью и мимикрией, а в остальном исходи из того, что там даже обычный заяц по силе равен среднему дружиннику в шиде, а какой-нибудь кабан в одиночку разметает небольшой отряд слабых наемников со ступенями от 20 до 25. А драконы? Госпожа рассказывала о драконах. Есть, подтвердил я, но мы видели их всего один раз и вдалеке, в километре, плюс-минус, прилетали на озеро купаться. Так, по крайней мере, Это выглядело со стороны. Понятно, благодарю, он вновь кивнул. Если нет тайны, то ваш отряд чем занимается там, господин? Никакой тайны. Место нашли совсем недавно и пока только присматриваемся. Там стоят постройки древних, мы их обживаем потихонечку и ловим рыбу в озере. На остальное времени остается совсем чуть-чуть, да вы на месте все сами увидите и поймете. Когда? Спросил он. Когда пройдем в тот край? Переспросил я и ответил после его очередного кивка. Да хоть сейчас, в смысле, через час-полтора, у нас уже почти все готово, собрано все необходимое, и у нас, значит, можно не терять время зря, сказал Якши и вопросительно посмотрел на меня. Хорошо, через час в моем доме, оттуда и уйдем. Вместе с четверкой ко мне пришел Арисар. Я с ними пойду, сообщил он мне. Нельзя, можно, почему нет-то? Пожал я плечами, но хочу вот что сказать, Арисар. Слушаю, Иван, там командую я. Здания древних, я их называю фортом, мои. Если будут какие-то вопросы, предложения, возмущения, это все к моей матери. Отчитываться я стану только перед ней. Я знаю, Инвара мне сообщила, что ты комендант новой фактории, ответил он. Фактории, нахмурился я, да, слухи о твоей добыче уже успели разойтись. Тут я и сам виноват. Не придал большого значения твоим словам и показанной добыче. Ну, чего уж теперь, чтобы раньше времени секрет твоего портала не ушел на сторону, пущен слух о тайной фактории где-то в районе Фаркраса. Ведь там тоже высокая концентрация амбры, ответил он мне. Понятно, фактория, так фактория. Мне куда важнее, чтобы соблюдались мои условия. Наконец, подошло время для перехода в обетованные земли. Я активировал портал и приглашающе указал на него Якши. Готово. Время не тянем, проходим. Сначала вы, затем мой отряд. Не говоря ни слова, первым шагнул вперед Арисар, за ним трое бойцов Якши, потом он сам. Следующей была Ольса, следом моей помощницей, последним телепортировался я. Как только оказался в форте, то сразу же деактивировал браслет. Четверка новичков немедленно принялись осматриваться. Когда добрались до опоссумов, они заинтересовались зверьками. Рядом их гнездо. Они тут, наверное, единственные, кто не хочет перегрызть нам горло, ответил я на его вопрос о зверьках. Хочу попытаться сделать из них домашних, чтобы потом продавать богатым любителям экзотики. Следующие 2 часа у нас ушли на обход периметра форта. Четверка разведчиков чуть ли не обнюхивали кубы и бруски построек древних. На каждый обязательно забирались и осматривали крышу и окрестности. Проходов внутрь нет, уточнил у меня Якши. Нет, или они работают как-то по-особенному, что никому из нас не под силу понять. Ту двери и окна мы пробивали вручную, а потом в Шиде заказывали у кузнецов решетки со ставнями и дверное полотно с коробкой, ответил ему я. А внутри тоже не сообщаются между собой? Нет, ты же видел сам. А-а, начал он и бросил быстрый взгляд на кланового изгоя. Могу я кое о чем спросить, господин? Слушаю. Лучше я сам, Якши, подал голос Арисар. Иван, Инвара через меня попросила передать ее просьбу. Сама она не успела, увы. Возникла срочная необходимость поездки. Арисар, давай проще и короче, перебил я его. О чем матушка хотела попросить? Одно из зданий отвести для проживания наших людей и под склад. Вон то, он указал на брусок дальний от нашего куба, стоящий на попа. Началось, мысленно вздохнул я.